Лена. «А правда, что у твоей мамы, когда она сердилась, глаза делали зеленые, как крыжовник?» — спросила Лена. Я засмеялся. «Приятный вопрос, хоть что-то новенькое. Обычно меня спрашивали и до сих пор спрашивают, правда ли, что я выливал манную кашу в окно, а тут про мамины глаза. Тем более, что мама здесь была, в Дублтах, и Лена с ней была знакома. Про мамины глаза я точно не помню. Наверное, это мой папа в своих рассказах слегка преувеличил и приукрасил. Может быть, у мамы зеленели глаза, когда она сердилась на него. Когда на меня, то глаза ее были серые, как всегда». «Правда?» — переспросил Лена. «Правда», — ответил я. «Конечно, правда». «Она интересная женщина», — сказала Лена. «Знаю, знаю», — сказал я. «А я?» «Что ты? А я интересный?» «А ты пока не знаю», — засмеялась Лена. «Она была старше меня. Я был на четвертом курсе, она уже окончила институт и работала». Разговор шел на лодке. Мы решили переплыть реку Лиелупы, искупаться и погулять на том берегу. Сейчас на этом месте только бетонные мостки. А 40 с лишним лет назад была лодочная станция. Мы взяли лодку и поплыли. Это была уже непростая штука, хотя умел хорошо грести, можно сказать, с раннего детства. По Лиелупе то и дело шли баржи, и надо было все время вертеть головой, иметь их в виду. Если баржа показывалась из-за дальнего поворота, грести быстро-быстро, чтобы проскочить фарватер. А если баржа оказывалась вдруг довольно близко, давать задний ход и ставить лодку носом против волны. Особенно много забот было с ракетами, корабликами на подводных крыльях. Они несли страшно быстро и давали волну. «Однажды на такой волне, — вдруг сказал дяденька, — но не в этом месте, а на 4 станции ближе к Риге, там где-то красный кирпичный пансионат Академии наук, я чуть не утопил сам себя, жену и дочь. Спасибо, что мы успели загнать лодку в прибрежные камыши, потому что оказалось совсем близко от этой чертовой ракеты. И было жутко смотреть и слышать, как вода чавкает в камышах, поднимаясь почти до половины их камышового роста. Потом резко уходит вниз, обнажая крупнокаменистое дно, об которое колотилась наша бедная лодчонка. Но все кончилось хорошо. Мы удержались на плаву и даже не промокли. А в другой раз чуть не потопил какой-то маленький буксирчик на другой стороне Лиелупы. Там было что-то вроде камышовых плавней или мелких островков с протоками. И вот там мы нос к носу совершенно внезапно столкнулись, ну, столкнулись, это, конечно, сильно сказано, точнее, наткнулись на какой-то вполне увесистый буксир. Если смотреть сверху, с моста этот буксир, конечно, показался бы крохотным, даже не буксир, а какой-то задрипанный старый катерок, может быть, даже 40-х годов. Это здесь сверху смотреть. Когда из-за камышового островка на твою крохотную лодчонку вдруг наезжает такая штука, высотой в 2 метра, самая маленькая, и главное, ты понимаешь, что он тебя просто не видит из своей рубки. Вот тут душа в пятке. Особенно, когда с тобой жена и 5-летний ребенок. Ладно, об этом в другой раз. Вот именно, — сказал мальчик, — в другой раз. А сейчас вернемся в 1972 год в Дублты. Папа умер 6 мая. За 2 месяца до его смерти я женился на Кире. А в августе мы с мамой поехали отдыхать на Рижское взморье, несмотря на недавнюю папину смерть. И самое смешное, несмотря на мою недавнюю женитьбу. Поехали с мамой, вот что смешно. Потому что с Кирой у меня с самого начала пошло все ужасно. Если честно говоря, с самого-самого-самого начала, чуть ли не с первого дня нашего знакомства, за 2 года до этого. Зачем мы все-таки поженились, сам не знаю. Вернее, знаю, но не скажу. Так что мы с мамой опять в очередной раз приехали в Дублты, там я познакомился с Леной. Тогда я был ужасный фантазер и врун, увлекающийся врун вроде барона Мюнхгаузена. Врал настолько нахально и истово, что мне довольно часто верили, при том, что я, конечно, был человек в общем и целом порядочный и честный, а также образованный и не глупый. Но это как-то все уживалось в моей душе. Ведь в моем вранье не было никакого мошенничества. Я врал бескорыстно, для красоты. Ну, разве что самая маленькая корысть была понравиться девушкам. А теперь давайте, хватайте камни и кидайте в меня. Что ж я наврал в этот раз? Точнее, нафантазировал. Всякая фантазия, конечно, имеет некоторую опору в реальности. Так вот, в этот предыдущий год я занимался карате. Хотя, конечно, на самом деле это была полная чепуха и самообман. Я сам себя уговаривал, что занимаюсь карате, Моим тренером был выдающийся, просто-таки великий мастер этого страшного искусства. Так получилось, что он был другом моего самого лучшего друга, Андрюшки. Андрюша уже давно занимался всяким, как тогда говорили, культуризмом, тягал гантели и гири и был, выражаясь по-нынешнему, очень накачан. С нашим общим другом по имени Олег он был знаком очень давно, давнее меня. В какой-то момент Олег рассказал ему о своих тайных занятиях боевыми искусствами. А тогда за это действительно могли арестовать, дать срок. Андрюша стал заниматься с Олегом, потом проболтался мне. Я заныл, что тоже хочу. Олег очень хорошо ко мне относился. Вообще он был умный и добрый парень. Велел мне раздеться и попрыгать. Я был тогда жутко худой, при росте 172 сантиметра, я весил 54 килограмма и очень этим гордился. И Олег мне долго объяснял, что без хорошо развитой мускулатуры все равно ничего не получится, потому что россказни о смертоносных ударах, которые наносят крошечные невесомые японцы, это действительно сказки, потому что японцы, на самом деле, довольно мускулистые. Он мне показал фотографии свои. Но ведь они же весят по 50 кило, возмутился я. Да, но у них в таком случае рост 1,50 м, объяснил Олег. Разницу понял? Я понял, но не отставал от него, тем более что драться с детства я любил и даже, как мне казалось, умел. Меня учил драться папа. Он, кстати говоря, был меньше меня ростом, но очень сильный, с большими бицепсами и развитой грудью, наверное, от природы. Папа меня учил не пихаться кулаками в грудь, как это делают мальчишки, а бить в челюсть, скулу или переносицу, под дых или коленкой ниже пояса. В общем, учил меня тому, что называется приемами. Я все это выложил Алику. Он согласился меня немножко поучить. И мы примерно два раза в неделю собирались в какой-нибудь пустой квартире, а летом на даче, на заднем дворе. Учились прыгать, делать растяжки, набивали себе костяшки пальцев и ребро ладони на специальных приспособлениях, которые назывались макивара. Звучит красиво, но на самом деле это просто силикатный кирпич, одна половинка которого замотана крепкой пеньковой веревкой, а на другой половинке прокорябаны борозды. Справа налево, слева направо. Такой будто бы каменный напильник. Вот об эти макивары мы стучали ребром ладони и кулаком. Отжимались на костяшках пальцев. Учились меткости, а самое главное — резкости удара. Например, Алик брал большой газетный лист и держал его за кончик двумя пальцами. А я должен был кулаком пробить этот лист насквозь. На самом деле это вовсе не просто. Удар должен быть очень резкий, то есть чрезвычайно быстрый, какой-то хлесткий. Даже не знаю, как объяснить. Попробуйте, увидите. Сам Алик мог запросто пробить кулаком стенку фанерного ящика, стоящего на столе. Причем ящик не слетал с стола, то есть кулак у него был как пуля. Он был здоровенный, просто гора мышц, но мышцы эти были очень гладкие, переливчатые, не как у бодибилдеров, а как у настоящего ягуара. И вот ягуар Алик с некоторой усмешкой учил меня всем этим каратэшным премудростям. «Не для того, чтобы тебе черный пояс повесить, — говорил он, — а для какой-нибудь уличной, так сказать, ситуации. Но я, естественно, воображал себя мастером, кандидатом в черные пояса. Сейчас я могу сказать, что судьба оказалась ко мне очень милостива, потому что никакой серьезной уличной ситуации в молодые годы со мною ни разу, да, честное слово, ни разу не случилось, потому что я могу себе представить, как бы меня отдубасили, если бы в этой самой уличной ситуации я стал бы демонстрировать свое искусство. Подпрыгивать, махать ногами, издавать боевые вопли. А уж к 40 годам я перестал фантазировать на тему карате. Но тогда я верил в это. Поэтому, знакомясь с девушками, где-то на 10-й минуте разговора как будто бы случайно намекал на то, что владею тайным искусством пустой руки, то есть смертоносного японского рукопашного боя. «Почему ты тогда куришь?» — спросила Лена. Ведь кто занимается боксом, это не бокс, — перебил я. — Ну, спортом, — сказала Лена. — Это не спорт, — сказал я. — Ну, хорошо, физическими нагрузками, — терпеливо сказала Лена. Те, кто занимаются физическими нагрузками, она, как я понял, нарочно не сказала слово упражнение, потому что поняла, что на слово упражнение я скажу, это не упражнение. Те, кто занимаются физическими нагрузками, — повторила она, — обычно не курят, а ты куришь, к тому же без фильтра. Но мне потребовалось меньше 3 секунд, чтобы сообразить, что ответить. «Видишь ли, — сказал я, — вообще-то ты, конечно, права. Но я, к сожалению, курю довольно-таки давно, можно сказать, почти с 12 лет. Ну, с 13. Это была правда, кстати. Но я, когда начал заниматься этими, я иронически усмехнулся, как ты выражаешься, физическими нагрузками, я, конечно, перестал курить. «Бросил?» — спросила она. «А как у тебя это вышло? Вот я, например, курю всего с 10 класса, хочу бросить и не могу». «Не бросил», — сказал я, — «а прекратил. На время тренировок. А сейчас, — сказал я, — у меня, во-первых, отпуск, а во-вторых, как ты видишь, небольшой насморк, у меня действительно был насморк, поэтому я сейчас не могу заниматься, поэтому позволяю себе курить, пока временно». «Зачем я все это рассказываю? Чтобы еще раз вспомнить. Какой я был смешной и, наверное, неуверенный в себе, раз украшал свою персону такими выдумками». Но Лене понравилось. А может быть, она просто не обратила на это внимания. У нас с моим другом Андрюшкой был один приятель, который очень увлекался философией, хотя к его профессии это не имело никакого отношения. Он скупал книжки, конспектировал их и даже устраивал у себя дома что-то вроде философского семинара. Мы, бывало, закаживали к нему на этот семинар. Там были самые разные люди. И филологические девочки, и самодеятельные поэты, и вообще не пойми кто. А его жена, чудесная, милая и добрая женщина, задавленная безденежьем и мужниными причудами, подавала гостям чай и маленькие бутербродики. Один раз сказал Андрюша, как она все-таки его любит. «Да», — ответил Андрюша, — «очень. Но знаешь что, старичок, мне кажется, что она его любит не за то, что он такой философ, а несмотря на это. Вот и сейчас мне кажется, что я понравился Лене не за мои россказни о тайных японских боевых искусствах, а несмотря на это». Итак, мы плыли на лодке по реке Лиелупе. Мы переехали на ту сторону, привязали лодку к кусту, немножко побродили по большому пустому полю, потом решили искупаться. Кажется, мы за этим поехали на лодке, чтобы искупаться по-настоящему в глубокой воде. Лена уже была в купальнике, а я в плавках. Поплавали, удивляясь крутому скату дна после двух шагов сразу резко вниз, в бездну. Я ей сказал, что Лиелупе страшно глубокая река. 20, 30, а то и 40 метров. «Значит, получается, — сказала Лена, пултыхаясь в воде, — что там на дне, на середине реки, может стоять пятиэтажный дом? А пароход сверху проедет даже не заденет?» «Здорово, правда? — сказал я. «А мне страшно, — сказала Лена. Мне тоже стало немножко страшно. Мы вылезли на берег, потому что разговор-то шел о воде. И в воде, и нам обоим казалось, что в середине реки вдоль по течению на дне стоят пятиэтажные дома, то ли пустые, то ли там живет неизвестно кто. Стало страшно, что вот ты плывешь, купаешься, а там на балконе 5-го этажа стоит кто-то и смотрит вверх и видит, как в вышине проплывает брюхо парохода. Потом дрыгают чьи-то ноги, ноги купальщиков. Вдруг кто-то оттолкнется от ограды своего балкона, подпрыгнет вверх и схватит тебя за ногу и утащит вниз в подводное царство бетонных пятиэтажек. Наверное, мы с Леной одинаково об этом подумали, потому что быстро поплыли к берегу и вылезли, цепляясь за куст, к которому была привязана наша лодка. Вытерлись, переоделись, отвернувшись друг от друга, сели на траву, свесив ноги над обрывом, старались с ним смотреть на воду. Конечно, по всем правилам я должен был обнять Лену за плечи, хотя бы так, слегка, для начала. Я вообще был сторонником быстрых ухаживаний. Сначала руку на плечо, а там посмотрим. Но я не положил ей руку на плечо, хотя мы сидели совсем рядом, почти касаясь друг друга локтями, потому что я очень тосковал по своей законной жене Кире, которая почему-то поехала отдыхать в Сочи с подругой. Я точно знал, что с подругой. То есть я знал, что она мне не изменяет. Но не в этом же дело. Если ты буквально только что вышла замуж, да еще у твоего мужа буквально 2 месяца назад умер отец, то ж казалось бы. Хотя мысль об отце я, конечно, гнал из своих рассуждений. Нельзя делать из смерти отца козырную карту. Не в этом дело. Просто как-то странно. 4,5 месяца назад поженились, а уже отдыхаем отдельно. Хотя могли поехать вместе куда угодно. Тот же Сочи или те же Дублты, в какое-то 3-е, 5-е, 10-е место. Но она не захотела. Как? Очень просто, — сказала, — я не хочу. А я такой умный, ловкий, такой напористый, такой всеобщий любимец, к тому же без 5 минут мастер карате, почему-то нагнул голову и пробурчал. Ну, смотри, как хочешь. Вот, но я все время об этом помню. Я чувствовал себя обманутым. Не просто обмешуленным, обмухлеванным, каком-то конкретном деле, а если так можно выразиться, обманутым по большому счету. Самое смешное, хотя чего ж тут смешного, это был не первый случай такой вот с ног до головы обманутости. Еще смешнее, но теперь уж точно смешно, что предыдущий случай тоже переживал в Дублтах и тоже в разговорах с своей мамой. Это было за 2 года до плавания с Леной по Лиелупе. Кажется, это был 1970 год. Кажется, это был год, когда в Москве была страшная жара, и лесные пожары в Московской области, и дымная мгла на улицах, тяжелый торфяной запах, инфаркты и инсульты знакомых стариков, вообще какой-то апокалипсис. Потом эти апокалипсисы участились, а сейчас вообще, что не лето, то пожары, смог. Но тогда, в 1970 году, это было впервые, поэтому так ужасно. Вдобавок, я все никак не мог пережить одну совершенно, вроде бы, детскую разлуку. Девушка, в которую я был влюблен с 8 класса, точнее, с того лета, когда уж перешел из 8 в 9, в которую был влюблен 2 года подряд без малейшего перерыва, которую я встречал и провожал, с которой ходил на концерты и в театры, с которой бывали такие случаи, виделся по 2 раза в день, без которой вообще жить не смог. То есть мне так казалось, что я вообще с ней уже живу, в некотором смысле. В высоком смысле слова, и она тоже, казалось, мне так считала. Но вот что особенно интересно. Вдруг сказала мне, что полюбила другого и выходит за него замуж. Притом сказала мне так, что я понял, все эти годы, встречи, проводы, телефонные звонки и даже письма, она писала мне письма, я правду говорю, что все это было, или вдруг показалось, просто так. Ерунда, чепуха, детские игры, школьные забавы, в общем-то, что-то в высшей степени несерьезное, а вот сейчас с этим человеком у нее серьезно. Сейчас у нее наступило нечто настоящее, а со мной была, повторяю, какая-то чепуховин. Вот именно это меня и убило. А не сам факт того, что девушка ушла, хотя в этом факте нет ничего особенно приятного. Но думал я, выходя на балкон и глядя на россыпь зажигающихся в вечернем тумане окон, на бескрайнюю россыпь окон. Мы жили тогда на 11-м этаже дома на углу Садового и Каретного ряда. Балкон кухни смотрел на север, то есть на театр Советской армии, и высотку у Красных ворот, рядом с которой торчала еще одна высотка гостиницы Ленинградской. Балкон моей комнаты смотрел на юг. Оттуда была видна гостиница Пекин, высотка на площади Восстания, МИД, где-то в расселении между домами, шпиль гостиницы Украина. Окон было множество, хотя, наверное, не столько, сколько сейчас. Но тогда их тоже было не сосчитать. И вот я, стоя на балконе, то на том, то на другом, и, глядя на темнеющую Москву с загорающимися окнами, думал, ну, подумаешь, девушка ушла. Пальцем ткнуть в каждое 10-е из этих окон. Ну, хорошо, в каждое 100-е, так обязательно у кого-нибудь в этот миг девушка уходит или муж с женой разводится. Где-то наоборот, первый раз поцеловались. Я с детства любил такие мысли, умные и ни о чем. Однажды на даче мы с бабушкой вечером шли по аллейке. Над нами довольно низко пролетал тяжелый пассажирский самолет. Недалеко был аэродром Внуково. На корпусе самолета светились окошечки. Я подумал, что около каждого окошечка сидит человек, скорее всего, 2 или 3, и с другой стороны тоже, и у каждого что-то свое, каждый о чем-то своем думает, у каждого свое горе или своя радость. Я сказал об этом бабушке. «Бабушка», — сказал я, — вот если бы узнать, о чем все эти люди думают, вот эти, которые сейчас в самолете сидят, что у них вообще в жизни делается? «Разные», — сказала бабушка, — «и вообще не разводи филожопию», — она довольно-таки резко выражалась, моя бабушка. Ну, я и так не перестал разводить филожопию. Во всяком случае, к 20 годам еще не разучился. Вот я и думал, стоя на балконе, о том, что в каждую отдельно взятую минуту — это было наше любимое выражение, наше сначала школьное, а потом институтской компании — в каждую отдельно взятую минуту, например, я в каждую отдельно взятую минуту хочу выпить. Так вот, в каждую такую минуту в нашей Москве, наверное, 100 девушек говорят с парням: «Я тебя больше не люблю». А если весь Советский Союз взять и прибавить к нему все страны Варшавского договора, а также государства, входящие в блок НАТО, а также не присоединившиеся страны, это вообще страшное дело. А оглохнешь от этих криков: «Я тебя больше не люблю» или «I don't love you anymore». Это же совсем другое. Одно дело разлюбила. Ну, любила, разлюбила, а другое дело теперь у меня серьезно. То есть выходит, что «а ты у меня был просто так». Вот этого я не мог пережить и простить, потому что у меня-то это было серьезнее некуда. И вот об этом я говорил своей маме, жарким августовским вечером 70-го, кажется, года. Здесь, в Дублтах, тоже было жарко, хотя, конечно же, не так, как в Москве. Кроме того, по телефону сказали, что в Москве появилась холера. Это тоже не прибавляло радости. Это было в другой год. Надо вспомнить. Я был весь в тоске из-за жары, из-за холеры. Представьте себе, холера меня очень огорчала, даже пугала. Но не потому, что я боялся заразиться. Меня лично могли коснуться эти несколько случаев древней смертельной болезни откуда-то с дальнего юга или из далекого прошлого, потому что эта чертова холера выбивала из-под меня какие-то мысленные опоры и устой. Я верил, что мир в целом благоустроен, тем более у нас, в Советском Союзе, где все эпидемии побеждены, уж во всяком случае такая погонь, как холера, нашим людям не грозит. Мне было ужасно жалко людей, которые в эту холеру вляпались. Не знаю почему, но я им очень сочувствовал, хотя и не знал, кто они такие. Может быть, на самом деле я жалел себя? Был просто повод поогорчаться, нечто вроде спускового крючка. «Ну, холера», — сказала мне мама, — «мой руки перед едой, не покупай фрукты на рынке». И скупила, ополаскивая кипятком. «У тебя вот дедушка от рака умер, бабушка Аня от диабета, бабушка Рита от инфаркта, а у папы страшная гипертония. Но ведь сам знаешь...» Папа тогда еще был жив. Так что грустно усмехнулась мама. Бывают штуки посильнее холеры. Я понял, что она почти цитирует «эта штука сильнее Фауста», Гёте, и тоже улыбнулся. «Да», — сказала мама, — «посильнее холеры, главное, поближе к нам, с тобой». И тут я понял, что не торфяные пожары и не холера причина моего плохого настроения. И замолчал, и махнул рукой. «Все никак ее забыть не можешь», — сказала мама. Она прекрасно знала эту историю. Тем более, что она, эта девушка, ведь вот ужас-то продолжала дружить с моей мамой. Звонила ей по телефону, а иногда даже заходила в гости, когда меня дома не было. «Да», — сказал я, — «представь себе». «Ладно», — сказала мама, — «но сколько можно?» «Бывает». «Ты хочешь, наверное, сказать, что девушки довольно часто разлюбляют молодых людей? В одной Москве штук 100 в каждую отдельно взятую минуту, да?» Я саркастически рассмеялся. Мама не уловила моего сарказма и сказала, засмеявшись в ответ. «Да, именно, именно». «Нет», — вскричал я. «Именно что нет? Мне кажется, что как будто человек, который много лет подряд носил деньги в банк, а ему показали фигу». Тогда, в 1970 году, не было никаких банков, кроме Сберкасса. Уж подавно не было никакого понятия «обманутый вкладчик». Обманутые вкладчики появились четверть века спустя. Вот поди ж ты. Я за четверть века до всяких финансовых пирамид и лопнувших банков чувствовал себя именно как тот дурачок у закрытой двери банковского офиса. У двери, которая опечатана полицией, перед которой стоит охранник, парочка корреспондентов снимают для телевидения жидкую толпу таких, как я, дурачков. Дурачок. Чуть не каждую неделю носил я деньги в банк. Считал проценты, прибавлял и умножал в уме. Носил, надо подчеркнуть, не ворованное, а честно заработанное. А бывало, что и сэкономленное, и планировал, как купит себе машину, квартиру, обстановку. И вдруг раз, и извините, мы банкроты. А сами-то, небось, банкроты-то не по миру с протянутой рукой ходят, а где-нибудь в Финляндии, во Франции, на Лазурном берегу сидят, и над нами дурачками смеются. Вот все это я примерно такими же словами, чуть не плача, рассказал своей маме. Вообще, надо сказать, что я своей маме очень душевно доверял, во всяком случае, в те годы. «Понятно», — сказала мама, — «что ты в нее вкладывал, а она...» И мама сделала паузу. «Да», — чуть не кричал я. «Понятно», — сказала мама еще раз. «Вот что я хочу тебе сказать». Ты на нее, конечно, злишься, что ты в нее вот вкладывал, она все профукала с другим, так? Жестоко спросила она. Так, сказал я. Нет, все-таки не так, сказала мама, потому что человек не сберкнижка, понял? Не знаю, сказал я. Но ты постарайся, сказала мама. Постарайся, постарайся, постарайся понять. Человек не сберкнижка. Она не сберкнижка, она не обязана бы возвращать тебе вклад с процентами. — Ага, — сказал я, — значит, никто никому ничего не обязан. Это был наш давний семейный спор. Помню, как он начался. У мамы была тетка Анастасия Алексеевна, тетя Стасим ее звали. Женщина с очень крутой биографией. Беглянка из мещанской провинциальной семьи, танцовщица в московском кабаке, внезапная жена богатого адвоката, у них был целый этаж в роскошном доме, угол Колымажного и Ваганьковского переулков, то есть на задах нынешнего музея имени Пушкина. А потом бедная старушка жила в коммуналке, в одной комнате с незамужней дочерью. Так вот она все время повторяла: «Никто никому ничего не обязан», наверное, имея в виду свою странную несчастную жизнь. Однажды мама, уж не помню к чему, сказала, так походя, то ли вспоминая какой-то разговор, то ли просто пряча перетертую посуду в буфет: «Как, — говорит тетя Стася, — никто никому ничего не обязан». И вдруг папа возмутился: «Как это? Что ты сказала? Ты действительно так считаешь?» «Ну, в общем-то, да, — сказала мама. Все, что мы делаем друг другу, мы делаем добровольно, потому что мы хотим это сделать». «Нет, — закричал папа, — это не так, это подло так рассуждать. Люди скованы тысячу обязательств. Каждый человек обязан своим родителям, своим учителям, своим товарищам по работе, людям, которые тебя выручают каждый день, своим друзьям, всем вокруг. Все друг другу обязаны. Это цинизм говорить так, что никто никому ничем не обязан». «Ну, допустим, — сказала мама. — Ну, а как принудить?» «Что значит принудить?» — не понял папа. «Выполнять свои обязательства, — сказала мама учительским тоном. — Допустим, я обязана своей подруге, что она одолжила мне деньги. Но как она обяжет меня одолжить ей деньги в ответ? Возьму и скажу: извини, дорогая, у меня сейчас ни копейки». «А совесть, — сказал папа, — тем более, если на самом деле у тебя есть деньги». «Допустим, — сказала мама, — допустим, деньги у меня есть, но я же не миллионерша. Вот у меня есть 1000 рублей. Ну, что мне делать? Одолжить ей, потому что я обязана, потому что совесть, или купить Денисочке, — она погладила меня по голове, — новую курточку и вообще спокойно прожить месяц, не ужимаясь?» Тогда еще были старые деньги. 1000 по-старому, 100 по-новому. Для 60-го года серьезная сумма. «И все равно, — сказал папа, — ты нарочно хочешь меня переспорить. Но если никто никому не обязан, то это будет не жизнь, а не знаю что. Тебе просто нечего сказать, — сказала мама. Они стали кричать друг на друга, а я ушел из комнаты, потому что я понял, что дело не в арифметике, и не в словах тети Стаси, и не в задаче о том, как правильно потратить 100 рублей. Я понял, что там какой-то давний спор, может быть, даже какая-то давняя ссора. А мне, поскольку мне было лет 10, ужасно не хотелось в этом разбираться. И вообще я ненавидел, когда мама с папой ссорится, особенно если я не понимал, из-за чего. «Значит, — повторил я, — никто никому ничего не обязан, — повторил со значением, громко, упрямо глядя на маму. Мне кажется, что она вспомнила эту старую ссору с папой, даже покраснела. Наверное, там действительно что-то было. «Да, — сказала она, — но не в этом смысле, не в смысле, что можно свободно обманывать друг друга, пользоваться дружбой, а потом плевать в колодец. Нет, а в смысле, что по обязанности ничего не получается. По обязанности получаются тоска, рабство и злоба, поэтому она ничем тебе не обязана. Радуйся тому, что ты за ней ухаживал, что ты встречал ее, ходил с ней под руку, ведь ей же о чем вспоминать. Ну, правда?» Она улыбнулась. «Не знаю, мама, — сказал я, — может быть, ты права, но я так не могу. Я очень долго так не мог. Смог буквально недавно, то есть лет через 40 после этого нашего с мамой разговора. Но до сих пор у меня нет твердого ответа. Так что, обязан я или не обязан?» Тем временем наступал вечер. Проехала баржа, на которой уж горели огоньки. Я разговаривал с Леной о какой-то ерунде, об университете, о приятелях, рассказывал анекдоты. У меня очень хорошо получалось, особенно анекдоты. Она смеялась. «Одни очень милые люди, — сказал дяденька, — тоже смеялись, когда я анекдоты рассказывал, а за глаза говорили, что приглашают меня специально, чтобы я смешил публику». «Ну, ладно, ладно, ладно тебе, — сказал мальчик. — Да. Она смеялась, сказала, что я ее совсем уморил, и что пора ехать домой, потому что скоро ужин. Мы отвязали лодку, уселись, она на корму, а я на весла, довольно быстро, переждав какую-то баржу, переехали на ту сторону. Отдали лодку, заплатили копеек 60 или около того, вышли на бетонный дебаркадр, перешли рельсы, вылезли на платформу станции Дублты, а там буквально 3 минуты до Дома творчества. Точный адрес Дома творчества была улица Гончарова, потому что на этих дачах в старину отдыхал не только утонувший революционер и эпатажник Писарев, но и благополучнейший русский классик, автор «Обломов». Кстати говоря, Гончарова молодой Чехов ставил на второе место среди современных ему русских литераторов, рядом с Львом Толстым. Да-да, не вслед за, а рядом с... А на первом месте, согласно Чехову, никого и не было. Так и написано. Литературная табель о рангах. Действительный тайный советник, вакансия. Тайный советник Лев Толстой. Гончаров. Может быть, чуточку на втором месте, но... Так свое генеральство он получил позже. В воротах было уже совсем темно. Низкие деревья, гравий под ногами, сырой запах, идущий от земли, от травы. Писал бы «сырой запах заборных перекладин», но получится знаменитая пародия Паустовская «пахло мокрыми заборами». Ну вот смешно. Мокрые заборы в самом деле пахнут мокрыми заборами. Эх, и вот тут я в первый раз обнял Лену за плечи, она слегка ответно. Был похож на ответное рукопожатие, обняла меня. Потом мы взялись за руки и пошли к столовой. Но я все равно думал о Кире, и мне было как-то не очень хорошо на душе, хотя Лена была лучше Киры, если рассуждать объективно, но уж во всяком случае ни чуточки не хуже. Взявшись за руки, мы дошли до столовой. Там я пошел ужинать, а Лена поговорила со своими родителями и пошла к себе на другую улицу. Я же говорил, что она жила со своей подругой Машей, снимала комнату недалеко. Хотя подробности я уже не помню. Интересно другое. Когда мы с Леной шли, взявшись за руки по темной аллее к столовой, мы не целовались, мы вообще начали целоваться очень не сразу. Мне даже самому странно, почему так вышло. Хотя на самом деле, чего странного? Я, как говорили в старину, любил другую женщину, свою законную жену. Какой бред, какой обидный абсурд. Я любил свою законную жену, с которой мы расписались меньше полугода назад. Она теперь со своей подругой в Сочи, а я со своей мамой в Дублтах. Бред, ну я же говорю. Поэтому я даже не могу точно сказать, нравилась мне тогда Лена или нет. Конечно, если, что называется, взглянуть объективно, то она должна была мне понравиться. Довольно красивая, стройная, умная и, что особенно приятно, чуть-чуть старше меня. Я с детства влюблялся в девушек, которые были старше. Например, моя молодая жена, которая сейчас была в Сочи, была старше меня и вовсе на 4 года. Это составляло предмет моей какой-то особенной трепетной гордости. Психологически понятно, хотя довольно смешно. Наверное, из того же мешка, в котором лежала моя привязанность к маме. Комплекс-шмомплекс, лишь бы мамочку любил. Но вообще-то, конечно, странен сам факт. Взрослый парень, да просто молодой мужчина. Ездит отдыхать вместе с мамой, живет с ней в одном номере и не видит в этом ничего ужасного. Впрочем, многие ребята ездили точно так же, но все равно это очень странно. Любой нормальный 20-летний, а тем более 22-летний парень, да что там парень, 22-летний мужик, конечно, низкие ковришки не поехал бы на каникулы, пусть даже к морю, пусть даже в любимую Ригу с мамой, с мамашей, с мамочкой, в компании пожилых дам и старушек и скучных советских писателей. Конечно, любой нормальный парень сказал бы, «Мама, сколько стоит моя путевка плюс билеты?» «150 рублей, наверное? Дай мне эти деньги, пожалуйста. Вот ровно эти самые. Я поеду с ребятами на юг или в какой-нибудь студенческий лагерь или хоть в ту же Ригу, но сам, понимаешь?» Сейчас я уверен, что мама, конечно же, выдала бы мне такую сумму. Может быть, даже чуточку больше. Может быть, даже помогла бы найти путевку в какой-нибудь студенческий лагерь. Ну, отпади ж ты. Мне это даже в голову не приходило. А сейчас мне в голову пришло, что я, может быть, даже мешал ей отчасти. Ну, что за радость? Жить в одной комнате с сыном, где каждую секунду надо говорить «отвернись» или «выйди», или самой выходить или отворачиваться. И кроме того, тогда моей маме было всего 48 лет. Молодой усатый джентльмен рядом с ней, который, оказывается... Ее сын, конечно, я ее, грубо говоря, старил. Я помню, как мы с мамой как раз именно в этот раз, именно в эту поездку, ехали в поезде. Может быть, когда мы с ней опять-таки вдвоем ездили в Ленинград, уже в 1974 году. Я помню. как она мне со смехом рассказывала, что соседка по купе ее спросила, когда я пошел умываться: «Это, простите, ваш муж?» И мама сказала мне: «Я просто воскликнула: ну что вы, как вы могли такое подумать? Это мой сын». А соседка якобы сказала: «Ну, знаете, сейчас современная жизнь такая, еще не такие случаи бывают, и не разберешь». Я видел, что маме это нравится. То есть это само по себе нравится, что ее считают молодой женщиной. Поэтому, когда позже, в свои 50 лет, она ездила отдыхать с маленькой Ксюшей, моей сестрой, то это ее, наоборот, молодило, украшало. А со мной получилось вот так, как получилось. Странное дело, что никто из нас, ни я, ни она, не сделали и малейшей попытки, чтобы хотя бы отдыхать отдельно. Наверное, мы оба мучились и оба не отдавали себе в этом отчет. И, наверное, здесь была одна из причин нашего ужасного отчуждения, если не сказать ненависти, которая возникла буквально через 3 года, на смену самой искренней дружбы, привязанности и материнско-сыновней любви. Но об этом когда-нибудь в другой раз, если дойдем. А не дойдем, то и слава Богу. Лена, тем временем, попрощавшись с родителями, пошла по лейке к выходу. То ли одна, то ли вместе с подругой Машей, которая была тут же, то ли дожидалась Лена в воротах. Ее даже не проводил. Мы, конечно, скоро начали целоваться, но мы только целовались, и более ничего. Что тоже, конечно, очень странно, и, наверное, удивляло прежде всего саму Лену. А я скучал по Кире, хотя это мне не мешало обнимать и целовать, но только обнимать и целовать другую девушку, виноват взрослую женщину. Иногда случались совсем уж странные вещи, когда мы, например, стояли на деревянном балконе старого деревянного корпуса, то ли детского корпуса, то ли дома с привидениями, стояли, обнявшись, и вдруг на соседней церкви, на протестантской кирхе, начинали звонить часы, короткими тугими ударами отбивая время. И я, зажмурившись и при этом обняв Лену за плечи, за талию, крепко прижав к себе, шептал с каждым ударом: «Кира, Кира, Кира, Кира», вернее, не шептал, а говорил про себя. Это мне не мешало обнимать и гладить Лену. Это было как молитва. Я вспоминал фразу из какого-то старинного катехизиса: «Когда следует молиться Господу Богу?» «Господу Богу следует молиться денно и нощно». Ну, конечно, это было очень странно. Мне казалось, что я совершаю двойное предательство, что я предаю одновременно и Киру, хотя Кира, честно говоря, заслужила, казалось мне в тот миг, заслужила самой нормальной измены. Но тут же спрашивал себя: если она заслужила, если она такая дрянь, если она тебя по существу бросила, неважно что, не с мужчиной, просто бросила едва через 1/2 года после свадьбы, да вдобавок через 3 месяца после смерти отца, если она такая дрянь, то почему я не изменяю ей? Вот прямо сейчас с женщиной, которая в меня влюблена, женщины красивой и умной, во всех отношениях достойны. Почему я вместо этого тайно шепчу, как дурак, ее имя? Кира, Кира, Кира. Если я ее так люблю, эту дрянную и ужасную Киру, то зачем же я тискаю плечи и целую виски, щеки и шею бедной Лены? Сидел бы себе на скамеечке над пляжем, курил бы сигареты без фильтра и тосковал бы по своей Кире, и не обманывал бы ни в чем не виноватую Лену. Обманывал чувствами, вот что ужасно. Обманывал не в смысле, что ты обещал и не сделал. Я вообще никогда ничему ничего не обещал, даже мельком, даже в самой необязательной форме. Я был в этом смысле редкостный ловкач. Меня никто, ни знакомые парни, ни тем более знакомые девушки, никогда, никогда не могли поймать за язык, не могли сказать: «Подлец, ты же обещал». Но не обещал, но намекал явственно, а вот и нет. Ничего я не обещал и не намекал тоже. Ни явственно, ни даже туман. Нет, конечно, я давал обещания много раз, но только те, в которых я был, во-первых, абсолютно уверен, а во-вторых, которые не касались таких опасных материй, как любовь, верность, будущее. То есть я мог сказать: принесу тебе завтра книжку. Я обещаю, как делают все нормальные люди. Но никогда не обещал любви до гроба. И не говорил что-нибудь вроде: ах, как хорошо было нам вместе с тобой на будущий год поехать на Черное море, или пуще того. Я мечтаю, чтобы у нас было 3 детей, 2 мальчика и девочка. Боже упаси! Никогда. То есть я был вот такой, ловкий, расчетливый человек. Но тем более ужасным казалось мне мое поведение с Леной. Я ничего не обещал ей словами. Да, но я же проводил с ней целые часы. Мы болтали обо всем на свете. Мы обнимались и целовались. Значит, я делал нечто большее, чем какие-то обещания. Я был с ней, но ведь на самом деле мы сердцем и тоской были в разных местах. Я был совсем с другой женщиной, своей законной женой, что довольно смешно. Законная жена однажды написала мне письмо. Она, во-первых, написала, что вот, мол, как жаль, что она поехала со своей подругой, а не со мной. Тебе бы там понравилось, написала она. Хорошенькое дело. Как будто поехать в Сочи была тяжкая повинность. Как будто она упросила свою подругу выполнить за меня эту неприятную работу. Или что на самом деле боялась, что ах-ах, мне там не понравится. Грозный, капризный муж будет недоволен. Полная дурь. И еще она написала, что там был цирк лилипутов, что ей было очень стыдно на него идти, она решила не ходить, но потом все-таки пошла, что представление было хорошее, смешное, но ей ах-ах все равно было стыдно, что как будто она насмехается над маленькими людьми. Еще тому подобное рассуждение. Еще в конце про то, что она увидела на рынке попугая какаду, который продавался всего за 50 рублей, у нее были лишние 50 рублей. Хотела купить, но побоялась, что попугай не выдержит перелета, а то я бы тебе его подарила, написала она. О, она любила такие легчайшие издевательства. Например, она говорила так: я тут купила одну штучку тебе в подарок, а потом пришла домой и распаковала, просто чтобы посмотреть. Поставила на стол и увидела, что она теперь живет у меня, так что прости меня, ладно. Речь шла о какой-то статуэтке или о стакане для карандашей, не помню, какая-то настольная безделушка. Ну зачем эти разговоры? Я же не просил купить мне статуэтку. Я, конечно, не маленький ребенок. Мне не нужна эта статуэтка, но все равно это называется дразнить. Вот так она всегда меня дразнила. Правда, недолго, но это уж совсем другая история. А в те дни я очень мучился своей безответной любовью к законной жене, что не мешало мне вовсю красоваться и распускать хвост, и интересничать перед Леной, и целоваться с ней. Лена была очень остроумной. Один раз мы с нею стояли и целовались посреди пансионатского номера, прямо под люстрой, потому что ее папа и мама так что уехали на экскурсию. Я на улице на лавочке сидел, сторожил этот момент. Вот они вышли из дверей, я с ними вежливо поздоровался, видел, что они вместе с целой группой советских писателей погрузились в автобус. Автобус выехал из ворот, я тут же побежал в корпус, пешком взлетел на пятый этаж и вбежал в номер. Мы сразу принялись обниматься и целоваться. Вдруг в дверь постучали. Ручка дверного замка стала двигаться вверх-вниз. Мы переглянулись. Лена погрозила мне кулаком и строго сказала: «Да, заходите, потому что дверь мы забыли запереть. Я забыл запереть». Вошел средних лет писатель Литвинов. Худенький, большеголовый и кудрявый. В маленьких очках на задумчивом носу. Был нужен отец Лены. Мы объяснили, что ее папа уехал, будет вечером. Ну и все, казалось бы. Но писатель Литвинов не уходил. Он стал беседовать с нами о судьбах литературы, искусства. Даже удивительно, какой это был самоупоенный человек. Он совершенно не понимал, насколько он здесь не кстати, хотя, что-то понимать. Раскрасневшиеся, растрепанные молодые люди. Одним в номере, днем. Он продолжал разговаривать про умные, потом прочел нам свое стихотворение, довольно длинное. Оно было написано от первого лица, как бы покаяние перед обманутыми женщинами. Краткое содержание. Вот, мол, он, то есть автор, вроде бы нормальный, честный человек. На самом деле настоящий подлец, потому что ему доверялись женщины, он бросал их, предавал, надругивался над их чувствами. И нет ему, автору, то есть, прощения, ну и так далее. Прочитав стихотворение, писатель Литвинов склонил в бок свою большую кудрявую голову и посмотрел на нас с Леной сквозь очки. Конечно, надо было похвалить или хотя бы вздохнуть. Но мне хотелось заорать: «Уйдешь ты или нет в конце-то концов?» Поэтому я молчал. И тут Лена сказала: «Какой у вас странный лирический герой». «То есть?» — спросил писатель Литвинов. «В каком это смысле?» «В смысле, вот что вы пишете. Я, ведь это вовсе не про вас». «Но позвольте, откуда вам знать? Да вы же милый, добрый однолюб. Это же видно», — засмеялась Лен. Вы в 16 лет влюбились в одноклассницу, потом женились на ней и до сих пор ее любите. Это очень хорошо. Так и надо жить. Вы не могли обманывать женщин. Вы на себя наговариваете. Ничего такого не было. Ну, сознайтесь. Писатель Литвинов закашлялся, покраснел и выбежал из номера. А мы заперли дверь и снова стали обниматься. Писатель Литвинов был очень самовлюбленным человеком. Я помню, как я из-за него не смог как следует поговорить с замечательным рижанином Леней Штурманом. С Леней Штурманом я познакомился 2 года до того. Я помню, как я сидел на лавочке над морем. Он подошел и сел рядом. Как-то так, слово за слово, мы разговорились. Это оказался очень приятный парень. 4 года старше меня, по образованию физик, работавший в Институте экспериментальной хирургии. Был такой в Риге. Институт, которым руководил легендарный, по словам самого Лени, врач, ученый-изобретатель и конструктор Виктор Константинович Калнберс. Леня рассказал смешную историю про то, как Калнберс сделал весьма остроумный, конструктивно-оригинальный протез одного важнейшего органа, некоему молодому грузину. Это было действительно новое слово в эндопротезировании. Уникальная операция. Пациент был страшно благодарен, а через год приехал протез чинить, потому что слишком увлекся новыми возможностями, и вообще всем надо было показать, понимаешь? Леня Штурман дал мне свой телефон и адрес, сказал, что у него 5-комнатный дом в Юрмале, что он в любое время ждет меня в гости. Я записал этот телефон на какой-то бумажке, бумажку спрятал в записную книжку, наверное, 2 года проверял, лежит ли она на месте. Переписать, однако, поленился. И вот... Через 2 года солнечным днем я сижу на пляже на полотенце, а рядом со мной на большой подстилке лежит писатель Литвинов. Лежит на спине, свернув валиком брюки, положив их под затылок. И вслух читает мне журнал «Театральная жизнь». Статью Анатолия Эфроса про то, как он ставил 3 сестер. Он читает мне о том, что Соленый собирается подстрелить барона Тузенбаха как вальшнепа. Читает очень увлеченно, с выражением. Взмахивая рукой, наверное, потому что у нас с ним несколько раз заходил разговор о театре. И вдруг я увидел, что ко мне подходит ужасно знакомый человек. Подходит и очень вежливо здоровается и спрашивает, не узнаете меня? Я не сразу его узнал, и он уже хотел было отойти в сторону. Но тут я его узнал и сказал, здравствуйте, Леня. Как я рад вас видеть. Леня присел рядом. А писатель Литвинов, увидев, что ко мне подошел приятель, стал читать еще громче, еще выразительнее. И вот беда. Ни у кого из нас, ни у меня, ни у Лени Штурмана не хватило решимости прервать эту декламацию. Леня вполне мог сказать, давай поговорим, или вполне благовоспитанно, я позволю себе прервать вас буквально на минуту, мы с ним договорились о встрече. Или я мог сказать, простите, его тут товарища старого встретил, кстати, отойти с Леней в сторону. Ну что страшного-то? Кто мне писатель Литвинов? Дедушка, дядя, начальник, ты никто. И как писатель он был не слишком знаменитый. А если бы и знаменитый, то что? Я был тогда студент филфака, и будь он хоть секретарь правления Союза писателей, мне-то что? Я почему-то оробел, сконфузился, не мог противостоять этому выразительному, напористому, выпивающему слова голосу, не мог остановить этот самовлюбленный поток. Как странно. Я сидел понурясь и злобно слушал, как Литвинов читает уже скорее сам себе. А Леня Штурман, наверное, подумал, что вмешался в какой-то очень важный разговор, что какой-то очень важный для меня человек объясняет мне что-то уж такое важное, что нельзя ни на секунду прерваться, или он почувствовал мою злость, но решил, что она адресована именно ему, поэтому он минут через 2, может, даже через 5, ведь это же очень долго, 5 минут, встал, понимающе кивнул мне и удалился. Осторожно ступаю по пляжу, как будто он старался не топать. Я хотел броситься его догонять, но писатель Литвинов, громко перелистнув страницу, прочел еще пару фраз и обратился ко мне. «Нет, вы понимаете, вы понимаете?» «Да, да, конечно, очень здорово», — сказал я, страшно ненавидя его, а на самом деле ненавидя себя за свои совершенно неуместные в данном случае вежливость и воспитанность. «Одно хорошо, что я понял». Когда бываешь слишком вежлив к одному человеку, ты тем самым обязательно нахамишь другому. Я надеялся встретить Леню Штурмана на пляже и еще, но, увы. А записная книжка с листком бумаги у меня лежала в Москве. Когда я вернулся в Москву, то дела закрутили меня. Я вспомнил про историю эту еще года через два, как раз когда собирался снова поехать куда-нибудь на лето, и вспомнил, что добрый Леня Штурман предлагал мне остановиться у него. И я бросился искать эту записную книжку с бумажкой, но, конечно, не нашел. Может, потому что к тому времени я уж переехал в другую квартиру, а может быть, я ее сунул в другую записную книжку, не помню. Ну, не помню. Вернее, помню прекрасно, но не знаю, куда она делась. Помню, но не знаю. Так бывает. Так бывает довольно часто. Люди, встречи, разговоры убегают, пролетают. Остается только жалость, что не хватило тебе буквально 10 минут, чтобы просто поговорить. Может быть, от этого разговора жизнь пошла бы чуть-чуть по-другому. На тот самый миллиметр. Миллиметр через 20 лет вполне мог бы превратиться во многие сотни километров. Например, в переезд в Ригу. Кто знает, кого бы я мог встретить в доме Лени Штурмана или его в компании. А с Леной у нас однажды вышел настоящий скандал. Короткий, но очень внятный. Это было как раз в тот раз, когда мы с трудом выперли прочь писателя Литвинова. Мы обнимались. Потом Лена уселась на большой письменный стол, отодвинув в сторону рукописи своего отца. Я стоял рядом. Мы болтали о всякой всячине. И вдруг она сказала: «А что, если бы твоя законная жена узнала, чем мы тут с тобой занимаемся? Что бы она с тобой сделала?» «А чем мы тут с тобой занимаемся?» — спросила в ответ. Лена чуть прикусила губу и спросила: «А что, мы с тобой ничем не занимаемся?» «Занимаемся, занимаемся», — сказала я, усмехаясь и гладя ее плечи. «Но ведь, если серьезно говорить, я ведь своей законной жене не изменяю». «Ах, не изменяешь? Во всяком случае, пока не изменяю», — сказал я. Лена сбросила мои руки с своих плеч. Я пытался ее снова обнять, она оттолкнула меня. И тихо, будто бы без выражения, но на самом деле яростно сказала: «Вон отсюда!» «Ты с ума сошла?» — сказал я. «Вон отсюда, немедленно!» — сказала она так же тихо и отчетливо. «И не подходи ко мне больше, не подходи!» «Не сходи с ума!» — я пытался ее обнять, но она очень сильно и больно ударила меня кулаком в грудь, так что я отскочил в сторону. «Вон отсюда! Кому сказано, уходи!» — закричала она, схватила меня за рубашку и потащила к двери. «Я не давался!» Я ее обнял очень сильно. «Перестань», — говорил я, — «ну что ты, ну не надо, ну прекрати, ну хватит». Я очень крепко держал ее, прижимал к себе и старался поцеловать, а она больно упиралась локтями мне в грудь и отворачивала лицо. Я все время повторял: хватит, ну перестань же, прекрати, довольно», но ужас, я не мог произнести «я тебя люблю», а сказать «ты мне очень нравишься» было бы безумно пошло и еще более оскорбительно, чем «я не изменяю жене». И я не знал, что мне делать. Мне страшно не хотелось уходить, хотя настоящий джентльмен на «вон отсюда» должен сказать «всего доброго, мадам», и уйти, не возвращаться. Но я был не настоящий джентльмен, и уходить не хотел ни в коем случае. И я уже чувствовал, что начинаю чуть-чуть разлюблять Киру, но еще не настолько, чтобы сказать: «Лене, я тебя люблю». Даже не разлюблять свою законную жену я начал, а скорее злоба на нее поднялась во мне. Когда она там смотрит цирк с лилипутами, сообщает мне о ценах на попугаев, я здесь вынужденно оскорбил прекрасного человека, прекрасную женщину. Может быть, я с ней был бы счастлив, а не с тобой, дрянь такая. Ну да, да, да, но я не мог вот так сразу все переменить в своей жизни, поэтому я сказал Лене: «Прости меня». Я сказал глупость: «Конечно, я изменяю жене с тобой». «Правда?» — спросила она. «Правда. Точно изменяешь?» «Точно изменяю». «Уже изменил?» «Уже и изменил», — кивал я, пытаясь обнять ее. «А когда?» — спросила Лена, вывернувшись. «Ну-ка говори, когда ты первый раз изменил своей жене со мной?» «Когда мы поехали кататься на лодке», — сказал я, — «на реке Лиелупе». «Может быть, ты врешь?» — устало усмехнулась Лена, но ответ правильный. Она перестала упираться локтями мне в грудь, и мы примирительно обнялись. И тут в дверь снова постучали. Это пришла Маша, ее подруга, и сказала, что надо перетаскать вещи. Я уже говорил, что они с Машей сначала сняли какую-то безобразную будку, а потом нашли комнату, где по соседству жил некий Янис, за которым надо было присматривать. И сейчас надо было перетаскивать собранные сумки в новое жилье. Я пошел помогать девчонкам. «Но погоди», — вдруг сказал дяденька. «Ты развелся с подлой мучительницей Кирой, да?» Я кивнул. «Потом женился на чудесной Лене?» «Странные вопросы», — вдруг вмешался мальчик. «Ты ведь все и так знаешь», — перешкивнул дяденька. «Вот», — сказал мальчик, Зачем же спрашивать? — Я подумал, а вдруг, — сказал дяденька, — вдруг, понимаешь, на этот раз. — Что на этот раз? — наступил на него мальчик. — Что на этот раз все выйдет честно, справедливо. — Справедливость! Какое детство! — сказал мальчик.